Глава 54. Учение «Свет». Мастер Луций отбыл вместе с дядей. Наставник Кернской портальной арки, дядя в совет, заседания которого традиционно проводились в городской ратуше. Нейтральная территория. И есть иллюзия того, что все высшие будут вести себя воспитанно. В особо спорных случаях, такие случались всего пару раз с момента создания Северного предела, заседание совета переносили за город, на тренировочный полигон расквартированного легиона. Видимо, если обсуждения будут идти горячо, чтобы ненароком не пострадал город и окружающие здания. Перед отъездом наставник забежал ко мне, оставил стопочку брошюрок и пару свитков. Один был персонально для Гибиона. «Ваю!» Луций тревожно оглянулся по сторонам коридора, нет ли слуг. «В школу приедет дознаватель из Таджо». Я кивнула. «Я могу не успеть. Нужно, чтобы мистер Гибион владел хотя бы основами». Он переложил один из свитков наверх и постучал по узорчатому шнурку с бахромой. «Вряд ли ему смогли достать что-то из раздела защиты». «Да, книг и гримуаров по ментальным техникам в свободном доступе не найти. Все то, что работает, давно осело в родовых библиотеках». «Таджо из наших». «Если бы сейчас нам явилась лично сама Мара, я бы не удивилась больше». «Шах из грязных? Псакова чушь!» «Нет!» Луций засмеялся так, что затрепыхали кончики усов. «Не грязный. Он из сочувствующих. Теория генетической чистоты крови себя не оправдывает. За последние 300 зим он единственный из рода Таджо, кто почти достиг 8-го круга. Сам!» Мастер удовлетворенно вздохнул. «Непризнанный бастард и такой шлепок по лицу. Он учился от имени рода матери, мелкое дворянство из южных, а в академии правит закон силы. Наши помогали, поэтому за мальчиком негласный долг. Будь вежлива, не демонстрируй высокомерие высших, при случае представь ему мистера Гибиона, это сыграет свою роль на турнире. Юный Таджо будет в судейской комиссии». Я кивнула, сжав зубы. Имя Таджо у меня вызывало целый спектр эмоций. «Умница!» Теплая ладонь легонько похлопала по голове. «Печь проверена и готова. Я запустил тестовый прогон. Если все успешно, можете использовать. И Ваю...» Мастер немного замялся. «Возможно, я не самый лучший наставник. 3 раза ха!» «Не самый лучший наставник?» «Не самый лучший казначей, если вообще казначей. Мне очень интересно, чем так занят Луций, если у него никогда нет времени ни на одну из своих непосредственных обязанностей». «Школьный турнир — это не важно. На самом деле вам сейчас кажется, что ничего важнее нет. Но это не так, поверь мне. Поэтому, если вы вдруг не сможете занять первые места, не стоит расстраиваться. Мы не готовились. Поэтому...» Мастер облегченно выдохнул, договорив сложную для него мысль. Я успокоительно похлопала наставника по руке. «Все будет хорошо, мастер. Все будет хорошо». На верхней террасе было солнечно и немного влажно. Зимний сад, растения в катках и подвесных кашпо, любимые дядины миниатюрные бонсаи, хищные лианы акселя — вся зелень чувствовала себя превосходно. Фэй-Фэй выбрала место в центре, чтобы дневной свет, проникая через полностью прозрачную полукруглую крышу, равномерно освещал мольберты. Мы пристроились в другом углу, чтобы не мешать. Слуги принесли столы, стеллажи, установили учебные доски. Класс в подвале, рядом с алхимической лабораторией, которой подготовили дядя и Луций, забраковали единогласно. Геб тактично признался, что у них нет подвалов, и внизу он чувствует себя неуютно. А Фэй сразу сказала, что заниматься в этом склепе не будет. Ей еще рано в усыпальницу. После обеда я проверила алхимическую печь. Махина ровно гудела, сияя синим пламенем. Тестирование продолжалось в штатном режиме. Завтра можно будет начать эксперименты. Нэнс вошла на террасу без стука, в компании с Нарочным в форме дивизии Хэсау. Наруч неуловимо кольнула. Сила внутри колыхнулась в попытке соскочить с орбиты круга, но почти сразу успокоилась. На другом конце связи я почувствовала океан безграничного спокойствия. Дядя что-то говорил в совете, стоя на трибуне для докладов. «Аве!» Я приветствовала легионера сухо и коротко, приложив кулак к груди. Оттиск родовой печати на свитке и тяжелый короб из черного дерева перекочевал к нам на стол. Открывать подарок не хотелось. Я бы предпочла держаться подальше от всего, что связано с Хэсау. Фэйфэй бросила рисовать и со сдержанным любопытством ожидала, когда я покажу, что в коробке. Хэсау прислали профессиональный набор для алхимика. В одной части короба были колбы, реторты, пиалы, небольшие серебряные весы и пара небольших котлов из драгоценных металлов. Во втором отделении — ингредиенты. Судя по приложенной описи, мирийская контрабанда. У нас некоторые позиции на сером рынке идут до сотни империалов за щепоть. Дорогой подарок. Роскошный. И главное, строго по делу. Сложенная трубочкой записка была привязана к крышке витым шелковым шнуром и залита сургучной печатью. Даже родовая печать у Хэсау не как у людей. Просто оскаленная морда непонятно какой темной твари. Таких я даже не помню в бестиарии. Взломав сургуч, я развернула записку. Несколько столбиков летящим почерком. Наверняка писал Люк. «Да прибудет с тобой длань великого. Приедем на турнир. Дяди». Я выругалась в полголоса. Смачно. Вспомнив все самые хлесткие солдатские выражения. «Приедем на турнир. Поддержать племянницу». «Хэсау. Таджо. Для полного комплекта, чтобы этот школьный фарс превратился в полный бред, не хватает еще кого-нибудь. За что ты так со мной, великий?» Фэйфэй и Геб притихли. Геб смотрел с пониманием. Видимо, многое уже слышал от Гектора. А Фэй... Фэй закрывала и открывала рот беззвучно, в попытке что-то сказать. «Ваю, если бы была дисциплина искусства построения ругательных конструкций, думаю, первое место было бы обеспечено». Она все-таки тихо засмеялась, деликатно прикрывшись рукавом халата. «В лабораторию!» Я подвинула короб ближе к Нэнс. «Вниз, подальше с глаз моих». «Нэнс!» Меня внезапно осенило. «А подарок Сира Хоакина перед ужином?» «В комнате, мисси!» Нэнс пыхтела, примериваясь, но я знала, что физической силы у аларийцев не в пример больше, чем они демонстрируют. «На ближнем стеллаже!» Вечер и ночь после ужина прошли настолько сумбурно, что я совершенно забыла посмотреть подарок Хока, который он советовал открывать наедине. «Ликос?» «Выехал, мисси. Завтра после обеда будет в поместье». «Это хорошо. Ликос, это очень хорошо. Мы закроемся в кабинете, и я буду трясти мастера до тех пор, пока не получу ответы на все свои вопросы. Эти псаковые тайны мне уже порядком надоели». Через пару часов жарких споров график занятий на декаду был утвержден. Утром до завтрака общая тренировка у Ликоса. Фэйфэй по мягкой программе, потому что она категорично заявила, что ни стрельба из лука, ни боевка ее не интересуют. Она выполняет необходимый школьный минимум, и этого достаточно. Я была не согласна, но пока не стала спорить. На факультете искусств действительно значительно меньше времени уделяли развитию физических навыков. После тренировки — купальни, завтрак и индивидуальные занятия. Фэйфэй рисует, я запираюсь в алхимической лаборатории, чтобы решить, что показать на турнире. Фэй на этом этапе мне не нужна. Хватит пары финальных прогонов, чтобы она поняла свою роль. Гибион занимается боевкой с Ликосом. Правда, мы добавили занятия с Гладием, чтобы он не потерял наработанный дома навык. После обеда общие занятия в классе. Будем разбирать техники ментальной защиты и учить новые плетения. Потом спарринг в дуэльном зале, а вечером подводим итоги дня и свободное время после ужина. Я и Геб вечером собирались на стрельбище. Нужно набивать руку. А Фэйфэй выбрала поваляться с книжкой и разные девчачьи процедуры. Хамам, массаж. Видимо, сир Полукс Хейли имеет хорошую вероятность получить положительный ответ от леди Ву. Раньше за Фэйфэй я такой маниакальной страсти к уходу за собственной внешностью не замечала. И одеваться она стала с большим вкусом, подчеркивая фигуру. Геб несколько раз за день терял общую нить разговора, когда его взгляд падал на Фэй. Я покосилась в центр сада, туда, где солнечные лучи обрисовывали тонкую фигурку. Смоляные волосы, правильно подобранные неброские украшения, чтобы не отвлекать от юной свежести фарфорового лица, молочный жемчуг и нежный нефрит. Фэй самозабвенно рисовала, то и дело задумчиво обмакивая кисть в тушницу. В шелковом, вышитом крупными пионами халате она напоминала ожившую картину. «Геб! Гибион!» — Я постучала свитком по плечу парня, чтобы он отвлекся от созерцания. «Леди Ваю?» «Ваю, Геб, давай еще раз пройдемся по базовым техникам». Я вздохнула. «Если Геб не усвоит начало менталистики, мы не сможем дальше двигаться в одном ритме». «Щит и якорь!» Мальчишка послушно кивнул. «Установка ментального щита требует длительной тренировки и нарабатывается только со временем, а вот поставить якорь возможно в течение нескольких часов». «Якоря, Гебион!» «Если есть воспоминания, которые нужно запереть, тебе придется ставить якоря на каждый образ, помимо общего сигнального якоря. Ты уже выбрал, что можешь использовать?» «Леди Ваю, я не могу определиться. Какой якорь у вас? Может, мне это поможет?» «Общий. Это уровень силы. Ты знаешь, что у меня был второй светлый». Геб сочувственно кивнул. «Так вот, мой якорь — это темная сила девятого круга. Да». Я засмеялась, увидев его реакцию. «Именно так. Если я могу делать плетение на уровне девятого круга, значит, это иллюзия. Я в ментальной ловушке или в искаженной реальности». Менталисты могли создавать слои добавленной реальности, накладывая друг на друга. Например, ты видишь чары и объекты, которых на самом деле не существует, и тратишь время на ненужный щит против иллюзорного плетения, теряя драгоценные мгновения. «Если я смогу выиграть бой у брата, значит, это иллюзия». Геб улыбнулся, потирая шрам через правую бровь. «Нет, только ты. Другие люди не могут быть частью личного якоря, потому что это не более чем проекция. Только то, что связано лично с тобой. Что-то простое, что можно проверить в любой момент времени. Смотри». Я размяла пальцы и выплела чары банального светляка на уровне третьего круга. Вспыхнул серебристый шарик и послушно завис прямо над моей головой. «Видишь? Могу. А теперь...» Я выплела тот же светляк, но на уровне девятого круга. Конструкция была почти такой же, но было больше контрольных узлов. Плетением девятого круга можно было бы ослепить всех людей на центральной Кернской площади, если задаться такой целью. «Не могу. Плетение готово». Я пошевелила пальцами. «Но я не смогу запитать. Не хватит силы». «И если сможете, значит, это ментальная атака? Иллюзия?» Геб наконец-то понял принцип. «Именно так!» — я схлопнула чары светляка. «Поэтому выбираешь якорь, и потом в любой ситуации несколько раз делаешь проверку. Это должно быть отработано до уровня навыка. Проверяешь, реальность или нет». «Реальность или нет? Тогда когда-нибудь это сможет спасти жизнь тебе и твоей команде». «А как закрыть воспоминания?» «У тебя действительно есть что прятать?» Геб помедлил, но кивнул положительно. «Можно ставить обманки. Делаешь специально много дверей, на которые навесишь кучу замков. Пока будут взламывать, ты поймешь. Либо также использовать сигнальные якоря. Но тут...» Я помедлила, подбирая слово. «Это должны быть очень болезненные воспоминания. Точкой фокуса являются эмоции. Страшные, неприятные, отвратительные. Якорь ставят на пике эмоциональных состояний. Тогда, когда менталист пытается считать воспоминания, при срабатывании якоря ты будешь испытывать полный спектр этих эмоций каждый раз». Геб вздрогнул, поежившись. Я пожала плечами. «Это самый быстрый, простой и действенный метод. Свои якоря я недавно сменила. Раньше это был дождь, стекающий по моим щекам вперемешку со слезами, и тело Акселя на виселице, покачивающееся на ветру. Сейчас это было око. Тот момент, когда я выскочила из купола, и вызванный пришел в наш мир с изнанки. Это вымораживающее кровь и душу пристальное внимание потусторонней силы, когда я тащила Мария. Марий. Убрать воспоминания. Убрать в самый дальний угол, под самый большой замок. Убрать, убрать, убрать. Ваю!» Встревоженный голос Фэй-Фэй послышался из-за спины. Я не слышала, как она подошла. «Все хорошо, просто немного устала». Я выдавила улыбку и показательно потерла виски. «У тебя все в порядке с якорями?» «И якорь, и щит. Дедушка в этом плане очень строг». Сестра кивнула. «Ты помнишь, что нам еще надо в школу?» Фэй постучала пальцем по свитку с планом занятий. «Общее собрание в преддверии Нового года, правила турнира, организационные моменты». «Когда?» «Если честно, про это я совершенно забыла». «Через 3 дня. Форма одежды свободная». Она проказливо усмехнулась и закружилась, раскинув широкие рукава, так что цветы пионов на подоле ожили, перетекая один в другой, образуя бесконечный рисунок. «Мне нравится школьная форма», — Геб вставил свое слово. «Это так объединяет». «Еще бы. Я бы посмотрела на сына мистера Литца, если бы все высшие являлись на занятия не в форме, а разодетые в пух и прах, ослепляя своим богатством и статусом. И так многие умудряются перешивать фасон, менять ткань, но в общем и целом класс — это для обучения, чтобы лишние демонстрации не отвлекали учеников от усвоения знаний». «Форма — это скучно, никаких ярких красок!» Сестра продолжала вальсировать около стола. «Фэй, работаем!» Геб опять застыл, глядя на Фэй-Фэй, открыв рот. «Не отвлекайся! Ты ползимы готовилась, будет обидно не занять первое место!» В прошлый раз Фэй-Фэй была второй после Фэйю. Они нарисовали картины примерно одного уровня, но Марша умудрилась так поставить подпись, что картина почти ожила. Начальный уровень излучения силы, когда обычный кусок рисовой бумаги, покрытый тушью, превращается в подобие артефакта. «Фэй, тренируйся ставить личную печать!» «Ваю!» Она отрицательно покачала головой. «Вряд ли кто-то на турнире сможет показать такой уровень. Личная печать мастера — это...» «Тренируйся, Фэй! Иначе ты проиграешь турнир!» Фэй-Фэй вопросительно приподняла тонкие брови. «Закрытая информация. Я же не спрашивала, откуда ты узнала про дознавателя из Таджо». «Хотя бы скажи, кто?» «Фэйю». Глаза Фэй-Фэй вспыхнули опасным блеском. «Отлично. Я знала, что она может позволить себе проиграть кому угодно, но только не Фэйю». «Работаем, господа, работаем! Пошел обратный отсчет!» До турнира остается ровно 7 дней.